Глава 18. Оказывается, институт за последнее время разросся и превратился в маленький закрытый городок. Нам пришлось даже минут 10 ехать на дежурном авто и за это время миновать аж два КПП, прежде чем остановиться перед длинным бревенчатым двухэтажным домом, стоявшим, тем не менее, на мощном бетонном фундаменте. «Пижонитесь, господин академик, даже подвальный этаж сделали». Заходим внутрь, минуя очередного вохровца, дежурящего сразу за вторыми дверями, и сразу же спускаемся по лестнице в нижний уровень. Пол, покрытый непривычно пружинищим линолеумом, обшитые сосновыми досками стены, неяркие лампочки в плафонах под потолком. Непонятен только полет мысли того прораба, который отливал этот фундамент. Прям лабиринт какой-то, да еще с поворотами, под самыми невероятными углами и в самых неожиданных местах. Наконец-то выходим в короткий относительно прямой коридорчик с тремя дверями. «Прошу, Денис Анатольевич». Павлов открывает оказавшуюся неожиданно толстой дверь и вместе с Воронцовым проходит внутрь, приглашая следовать за ними. «Как вам интерьер? Ничего не напоминает?» Захожу внутрь и осматриваюсь. Мрачновато-казенное помещение, чем-то напоминающее гауптвахту, крашеные в синий цвет стены, тускленькая лампочка, забранная мелкой решеткой, заправленная по всем правилам солдатская койка, табуретка рядом с тумбочкой. Слева от входа в углу жестяная раковина с водопроводным краном. Под ней ведро с крышкой. Нет, однозначно, кича. Или камера предварительного заключения. На мгновение проскальзывает подленькая мыслишка, что вот сейчас запрут здесь господина штабс-капитана и... А что и? Если уж не верить Тесле, то не верить никому. Да и на свободе я нужнее, тем более, что разногласий у нас никаких нет. Но червячок сомнения шевелится. Или эта обстановка навевает? И не только обстановка. Суть эксперимента такова. Вы должны пробыть в этой комнате в одиночестве 15 минут, после чего выйти и рассказать нам свои ощущения. Если почувствуете себя не очень хорошо, нажмите вот эту кнопку. Академик показывает на стену и продолжает серьезным тоном излагать правила. Для вашей же безопасности прошу отдать оружие Петру Всеславовичу. За мгновение все сомнения и мысли о подставе снова прокручиваются в голове. Не отыграть так по-взрослому. Расстегиваю сбрую, отдаю шашку и кобуру с люгером вместе с ремнями Воронцова, который, видимо, поняв мое состояние, пытается ободряюще улыбнуться. «Обыскивать будете, Иван Петрович?» Развожу руки и делаю вид, что пытаюсь встать к стене. «Денис Анатольевич!» Павлов пытается что-нибудь сказать, желая скрыть свою неловкость. «Давайте поговорим через 15 минут». Дверь закрывается, и я остаюсь в одиночестве и тишине с головой, полной сумбурных мыслей. Наверное, все-таки правильно говорят, что хуже опасности только неизвестность. Заваливаюсь на койку и еще раз обвожу взглядом помещение. Пока все то же самое, ничего не изменилось. А может, это просто розыгрыш? Может, академику скучно, и он так развлекается? Смотрит сейчас через незаметную дырочку в стене и ждет, когда начну истерить. А вот хренушки вам не дождетесь. А тишина-то оказывается обманчивая. Сразу внимания не обратил, но краник-то течет. И водичка капает, негромко брякая по жести раковины. И что-то бряканье это стало вроде чуть громче. Да и атмосфера в камере неуловимо изменилась, стала какой-то недоброй и опасной. Вдруг как-то внезапно засосало под ложечкой, и по всему телу побежали многочисленные табуны мурашек. Это что еще за... Пытаюсь подняться с кровати и валюсь обратно. В голове ощущения такие же, как при прошлогодней контузии. В глазах все расплывается, потолок со стенами пускается в пляс, к горлу подкатывает тошнота. Да что со мной происходит? Звук падающих капель с каждым ударом становится все громче и громче. Я ничего не слышу, кроме этого сводящего с ума тревожно-зловещего ритма. Надо встать и закрутить кран до конца. Одно движение, и все тело скручивает жуткая судорога, такая, что даже дышать трудно. Снова по коже гуляют мурашки, к горлу подкатывает ужасная тошнота. Пытаюсь повернуться, и этого становится достаточно, чтобы содержимое желудка оказалось на полу. Да мать вашу, надо что-то делать! Что? Стиснуть зубы и сжать кулаки? А, сука! Не получается! Малейшее напряжение мышц вызывает судороги. По лицу текут горячие, как кипяток, слезы. Во рту страшная сухость. Дышать очень трудно. Единственная поза, в которой становится легче, свернуться калачиком и обхватить колени руками. Тогда судороги немного утихают, но появляется нарастающая боль в голове. Как будто кто-то, не торопясь и получая от этого наслаждения, вкручивает в затылок, в виски, в темя гигантские штопоры. Капель в рукомойнике уже гремит на всю камеру, многократным эхом отражаясь внутри черепа. Это не вода. Это набат, звоняющий на весь мир о торжестве зла и смерти. И каждый удар адского колокола бьет по нервам, заставляет втянуть голову в плечи и пощенячьи скулить от ужаса и невообразимой боли в голове. А это что? Сквозь слезы вижу на стене огромный красный глаз, с диким торжеством смотрящий на мои муки. Нет, никто не увидит, как мне хреново. Из последних сил бью рукой по кошмарному зрачку, пылающему злобой и наслаждением моей болью. Рука соскальзывает с выпуклого нароста, не причинив ему никакого вреда, и бессильно скользит по стене. Сзади раздается грохот, заставляющий от страха сжаться в комок и замереть, застыть, превратиться в маленькую песчинку, чтобы никто не заметил. Нет, не получилось. Уй! Что-то жестокое и беспощадное подхватывает меня и бросает в бесконечную темноту. Все-таки китайцы правы. Инь и янь существуют и неразрывно связаны между собой. Тело, только что побывавшее в экскурсии по преддвериям ада, теперь каждой клеточкой ощущает райское блаженство и покой. Голова почти в порядке, осталось только ноющее, соднящее после боли в затылке и почти физическое ощущение, как в мозгу шевелятся мысли. В онемевшей правой руке чувствуется слабая, как комариный укус, боль, потом помимо воли какая-то сила сгибает ее в локте. По телу разливается живительный поток бодрости, внезапно становятся слышны чьи-то голоса. Какой-то стеклянный звон. Открываю глаза, пытаюсь проморгаться, вижу очертания знакомого кабинета и прямо перед собой две размытые фигуры, которые через несколько секунд превращаются в Воронцова и Павлова. Лицо у ротмистра очень встревоженное, а Иван Петрович... Академик представляет собой незабываемое зрелище. Наверное, никто еще не видел великого ученого, лауреата Нобелевской премии т.д. и т.п., белого как мел и в состоянии тихой паники. «Денис, ты меня слышишь?» С трудом, ворочая языком, выдавливаю невнятное. «Да». Павлов подносит к моему рту стакан, пару раз глотаю холодную вкусную воду. Постепенно прихожу в себя. Только во всем теле ощущается непонятная вибрирующая слабость. Ничего, посижу еще несколько минут, а потом устрою вам эксперименты. А пока побеседуем. Фух. Что это было? Это моя, в смысле наша, последняя разработка. Инфразвуковой излучатель. Денис, ну прости старого идиота. Я и предположить не мог. Вон Петр Всеславович тоже прошел через это, но у него была не такая бурная реакция. Наверное, последствия контузии. Академик пытается виновато оправдываться. Спасибо за развлечение и за сюрприз. Будете у нас в батальоне. Я тоже пару нежданчиков приготовлю. Готовьтесь, товарищ майор. Ну все, Старлей, ну извини. Я давно подозревал, что гений и маньяк — суть синонимы. Вы, господин академик, только что это доказали. Ладно, проехали. И сколько вы там подопытных обезьянок извели? Или на людях тренировались? И где потом закапывали? Да иди ты, на себе испытывал. И частотные режимы тоже на себе обкатывал. Потом только Петру Всеславовичу предложил. Так что, включая тебя, испытателей всего трое. Коньяку хочешь? Водки. Штоф. Нет, половину. Под хорошую закусь. Немедленно. А пока буду получать удовольствие, вы мне будете рассказывать, что это за хрень и с чем ее едят. В смысле, как используют. Павлов нажимает кнопку звонка на столе и дает указание мгновенно появившемуся секретарю, который также мгновенно исчезает и тут же появляется с сервировочным столиком на колесиках. Прямо Шумахер какой-то. Или все было приготовлено заранее. Академик тем временем достает из гостевого буфетика бутылку водки и из собственных ручек изволит налить рюмку. «Петр Всеславович, милости прошу к нашему шалашу. Присоединяйтесь!» Жестом радушного хозяина обвожу рукой накрытую поляну. А пока мы будем радоваться жизни, Иван Петрович прочтет тупому окопнику лекцию. Только, пожалуйста, без всяких научных непоняток, типа PCOL, как там его, физиологические особенности высшей нервной деятельности, происходящей в коре головного мозга. Ну, понеслось. Раз начинается трёп, значит, оклемался. Облегченно вздыхает Павлов. Хорошо, слушайте, господин штабс-капитан. С волновой теорией вы уже знакомы. Петру Всеславовичу я уже все это объяснял, так что буду краток. Впервые на человеке действие инфразвука опробовал американец Роберт Вуд. Когда знакомый режиссер попросил его усилить какое-то там действо в театре, он использовал трубу наподобие органной, но работающей в инфразвуковом диапазоне. Эффект превзошел все ожидания. Актеры в панике разбежались из театра, прохожие на улице последовали их примеру, несколько стекол вылетели из рам. Я повторил эксперимент специально отстроенный для этого лаборатории. Вы же сами видели ломаный коридор, лабиринт. Он призван гасить паразитные колебания, да и все, что можно, там покрыто звукоизоляцией. Потом стал менять частоты и нашел интересный эффект. Например, при 7 Гц у человека способность умственно работать пропадает напрочь. На себе проверил. Не смог вспомнить таблицу умножения и решить простейшие арифметические примеры. А при усилении появляется жуткая головная боль. В общем, опытным путем найдены частоты, влияющие на каждый орган. Плюс к тому же в полосе от 7 до 13 Гц находится так называемая волна страха, когда человек впадает в панический ужас безо всяких к тому явных причин. Когда-то читал в технике молодежи о так называемом голосе моря. Вот примерно это он и есть. Так вы, господин академик, изобрели, получается, новое оружие, типа нелетального действия? Изображаю бурные и продолжительные аплодисменты. Я восхищен. Когда можно будет попользоваться? Извините, Иван Петрович, видно, остаточное явление, защитная реакция. Ничего, я к вашим выходкам уже привык. Академик машет рукой на мои оправдания и продолжает. Насчет попользоваться не все так просто. Из-за длины волны инфразвук трудно гасить, поэтому с диаграммой направленности придется еще долго работать, убирать паразитическое излучение. А насчет нелетального этого, Денис Анатольевич, поторопились. Стоит увеличить амплитуду, и можно, например, остановить сердце, вызвать инсульт, не говоря уже о разрывах внутренних органов. Экспериментально не проверял, предупреждаю сразу. Кстати, как говорится, из достоверных источников, не подтвержденных, правда, даже косвенными доказательствами, германцы тоже работают в этом направлении. Но учитывая, что интерференция, дифракция и разложение по гармоникам для них еще темный лес, результатом они похвастаются не скоро. А мы параллельно разрабатываем стационарный и мобильный излучатель. Первый вы на себе уже опробовали, а второй, скорее всего, появится, где-то через полгода.